Записи доктора Грена. Какая паника поднялась вчера в клинике. Нужно заметить, что такой уровень реакции меня чуть ли не приободрил, потому что в прошлом мне часто казалось, что над этой старой крышей будто нависло какое-то облако апатии. Та юная леди, которую обнаружили в смятении и пятнах крови, теперь пропала. Палатная медсестра была в ужасе, потому что к пациентке только что приходила сестра и принесла ей в подарок симпатичный новый халат. Сестра заметила, что поясок у халата сделан из того же светлого материала, что и халат, но у нее не хватило духу сразу отобрать этот поясок, поэтому она металась по всем палатам, у каждого встречного спрашивала, не видели ли они эту бедняжку, отчего зашевелились даже самые древние пациенты, в первый раз за много лет. В конце концов обнаружилось, что она вовсе не повесилась, а в этом своем халате прошла в администрацию и выписалась из больницы, на что, согласно новому законодательству, имела полное право. Затем она вышла на шоссе, поймала попутку до города, там села на автобус до Лейтрима, и все в этом халате. Как будто это был волшебный наряд, вернувший ее обратно в Лейтрим. Вчера вечером нам позвонил ее муж, чтобы сообщить о ее возвращении, и голос у него был очень сердитый. Сказал, что лечебница должна служить прибежищем для слабых. Старшая сестра говорила с ним очень кротко, не то что старые матроны, которые работали тут раньше. Не знаю, какие у этого всего будут последствия, но мне все это очень напоминает побег на волю. Я желаю этой несчастной женщине всего самого наилучшего и сожалею, что мы принесли ей так мало пользы. Даже наоборот. И еще я очень рад, что опасения медсестры не подтвердились. Утром я поднялся в комнату миссис Макналти. Нет-нет, в комнату Розанны. Почти что в приподнятых чувствах. Конечно, положение той юной дамы по-прежнему не совсем стабильное, но я уже достаточно пожил на свете, чтобы знать, как ценна жизнь сама по себе. В комнату бочком протиснулось немного весеннего солнца. Свет будто бы прокрался через окно, почти что извиняясь за вторжение. Маленький квадратик солнца перечертил лицо Розанны. Да, она очень старая. Солнечный свет – самый жестокий проявитель возраста и самый правдивый художник. Мне на ум пришли строки из Элиота, которые мы учили в английской школе. «Невесомая жизнь ждет смертоносного ветра, как перо на ладони моей». Примечание. Элиот, «Песнь Симеона». Перевод Фарая. Конец примечания. Это слова Симеона, человека, который хотел прожить на свете столько лет, чтобы успеть увидеть народившегося Мессию. Не думаю, что Розанна ждет того же самого. Еще я вспомнил автопортреты Рембрандта ван Рейна, столь точно разрушающие наше представление о собственной внешности, которое мы держим при себе, будто противоядие от жалости. Как мы решаем не допускать того факта, что кожа обмякает у нас на челюсти и провисает под подбородком, будто побелка, которая отходит от дранки на старом потолке. Кожа у нее такая тонкая, что видны вены и все остальное, будто дороги, реки, города и памятники, отмеченные на карте. Будто бы эту кожу растянули, чтобы писать на ней. Однако же ни один монах не рискнет провести пером по столь тонкому пергаменту. И я вновь подумал, какой же она была красавицей, если даже сейчас, в столетнем возрасте, она столь причудливо прекрасна. «Добрая кость», как говаривал мой отец, Словно бы пока старел он сам и старели все вокруг него, он понял этому настоящую цену. Но у нее сыпь на одной стороне лица. Очень красная и, как говорится, горящая. И еще мне показалось, что ей тяжело ворочать языком. Он как будто слегка распух у самого корня. Нужно, чтобы мистер Уин, врач, ее осмотрел. Ей могут понадобиться антибиотики. Уж уловила ли она мое настроение или еще что? Но она охотно шла на контакт, даже откровенничала. Была в ней какая-то странная непринужденность. Быть может, то было счастье. Знаю, что она невероятно радуется перемене погоды, ходу года. Самые большие ее надежды связаны с нарциссами, что растут по обеим сторонам аллеи, где их приказала высадить еще какая-нибудь знатная дама, когда этот дом был огромным величественным поместьем, еще в старые, а ныне навсегда ушедшие, времена. С боязливой деликатностью, стараясь брать пример с солнечного света, я, наконец, затронул тему ее ребенка. Говорю «наконец», будто бы я до того успешно затронул сотню других тем или старался аккуратно подвести ее к разговору о ребенке, но этого я не делал. Конечно, я много думал обо всем этом, ведь если правда то, что написал отец Гонт, тогда весь вопрос о ее состоянии и долгом пребывании и здесь, и в Слайго уж точно навсегда останется спорным. Кстати, о Слайго. Я им снова написал. Попросил разрешения как-нибудь приехать туда и переговорить с администратором, который оказался моим старым знакомым. Его зовут Персиваль Квин. И думаю, это единственный Перси, о котором я слышал в наше время. Скорее всего, он как раз и потрудился раскопать отчет отца Гонта. И, может быть, там есть и другие документы, о которых даже Перси не решился мне сообщить. Хотя не знаю. Мы, психиатры, иногда ведем себя как агенты Ми-5. Любая информация кажется хрупкой, уязвимой, тревожной. Как мне кажется, иногда, даже если речь идет о том, который сейчас час. Но все-таки я последую своему наитию. Дома сегодня полнейший покой. Это почти так же жутко, как и то перестукивание. Но я благодарен. Я человек, я одинок, я старик, и я благодарен. Не будет ли неуместным написать прямо тут «тебе, Бет», чтобы сказать: «Я по-прежнему люблю тебя, и я благодарен тебе». Розанна была такой беззащитной, такой великолепной, такой открытой во время нашей с ней беседы. Я знал, что могу спросить у нее что угодно, задать любой вопрос и, вероятно, получить правдивый ответ, ну или тот, который ей кажется правдивым. Но я осознавал это свое преимущество, и если бы поднажал на нее, то, быть может, получил бы куда больше информации, но, скорее всего, что-нибудь и утратил. Сегодня она могла бы рассказать мне все, и именно сегодня я сделал выбор в пользу ее молчания, ее приватности. Потому мне кажется, что есть кое-что превыше справедливости. Кажется, это зовется милосердием. Свидетельство Розанны, записанное ей самой. Приходил доктор Грен, очень бодрый, придвинул ко мне стул так, что сразу стало понятно, намерения у него серьезные. Меня это так поразило, что у нас с ним получилось даже нечто вроде беседы. «Такой прекрасный весенний день», — сказал он, — «что я набрался храбрости снова задать вам все те же утомительные вопросы, которые вам бы, наверное, хотелось и не слышать от меня вовсе. Но мне все же кажется, что от них будет польза. Вот только вчера я узнал нечто, заставившее меня поверить в то, что на свете нет ничего невозможного. Все, что поначалу кажется нам непроглядной, непролазной тьмой, может вдруг озариться светом, неожиданным светом». Так он говорил какое-то время, а потом, наконец, задал вопрос. Снова про моего отца. И я с радостью повторяла, что мой отец никогда не служил в полиции. «Хотя», — сказала я, — «полицейские были в семействе Макналти». «Брат моего мужа, Энусом его звали, служил в полиции. Он устроился туда где-то в 19-м году. Не самое удачное время для того, чтобы искать там работу». «Так», — сказала я, — «ну или что-то в этом роде». «Ага», — сказал доктор Грен. «Так вы полагаете, что тут произошла какая-то путаница?» «Не знаю», — ответила я. «А что, нарциссы на старой аллее уже зацвели?» «Вот-вот распустятся. Скоро грозятся зацвести», — сказал он. «Но, может, они боятся последних заморозков?» «Мороз нарциссам нипочем», — сказала я. «Они как вереск, хоть в снегу цвести могут». «Да», — ответил он, — «думаю, вы правы». «Теперь, Розанна, я бы хотел перейти к другой теме, к разговору о вашем ребенке. В том отчете, о котором я говорил вам, упоминается и о ребенке. В какой-то момент». «Да-да, был ребенок». И больше я ничего не сказала. «Но что тут скажешь? Боюсь, что расплакалась, так тихонько, как только сумела». «Я не хотел вас огорчить», — очень-очень мягко произнес он. «Я и не думаю, что хотели», — сказала я. «Просто, когда я вспоминаю прошлое, все это так...» «Трагично?» — спросил он. «Это слишком важное слово. В любом случае, печально. Наверное, так». Он сунул руку в карман пиджака и вытащил маленький бумажный платочек. «Не беспокойтесь», — сказал он. «Я им не пользовался». Я с благодарностью взяла эту маленькую бесполезную вещицу. «А почему же он им не воспользовался, хотя у него самого горе еще свежо?» Я попыталась представить его дома, в месте, о котором я, конечно, ничего не знаю. Вот он сидит дома, а жены его больше нет. Смерть, безжалостная, как и все любовники, забрала ее. Я промокнула слезы. Я чувствовала себя Барбарой Стенвик в какой-нибудь дурацкой мелодраме. Ну или по меньшей мере Барбарой Стенвик, которой исполнилось сотня. Доктор Грен глядел на меня с таким несчастным видом, что я рассмеялась. Тогда он приободрился и тоже рассмеялся. Мы смеялись вдвоем, только очень мягко и тихо, словно не хотели, чтобы нас кто-нибудь услышал. «Должна признать, что мои так называемые воспоминания любопытны даже мне самой. Доктору Грену мне бы этого говорить не хотелось. Мне кажется, что память, если ей пренебрегать, становится похожей на кладовую или чулан, как в старых домах. Все там вверх дном, быть может, не столько из-за небрежения, сколько из-за беспорядочных поисков да ненужных вещей, которые просто туда сваливают на хранение. И я точно подозреваю, что... Нет, не знаю, что я там точно подозреваю. У меня голова кругом идет при одной мысли о том, что все мои воспоминания могут оказаться ненастоящими. Наверное. Столько всяких бед случилось тогда, и я... И я что... укрылась в других невозможных историях? В мечтах? В фантазиях? Не знаю даже. Но если я крепко уверую в определенные воспоминания, то, возможно, они послужат мне мостиком, по которому я перейду поток былого, и он не накроет меня с головой. Говорят, мол, у стариков, по крайней мере, остаются воспоминания. Не думаю, что это всегда так уж хорошо. Я пытаюсь быть верной тому, что у меня в голове. Я надеюсь, что таким образом я еще пытаюсь быть верной себе. Все было проще не придумаешь. Он просто не вернулся домой. Я прождала целый день. Я приготовила рагу, как и пообещала ему утром, потому что Том питал слабость ко всякой разогретой мешанине, хотя моряком-то был не он, а его брат Джек. Моряки и солдаты обычно очень любят такое. Мой собственный отец тому подтверждение. Но еда так и стыла под крышкой. Ночь поглотила Нокнари. Залив Слайго и Бенбульбен, где убили Вилли, брата Джона Лавелла. Там, на верхних склонах, в тишине редеющего воздуха и вереска. Убит выстрелом в сердце. Верно ведь? Или в голову уже после того, как он сдался? Джон Лавелл видел это из своего укрытия. Его собственный брат. Ирландские братья. Джон и Вилли. Джек, Том и Энус. Я сразу поняла. Случилось что-то страшное. Но можно знать это и не позволять этим мыслям забраться тебе в голову. Забиться в висках. Вот они и крутятся где-то там, на задворках сознания, где с ними можно справиться. Зато в висках начинает ломить от боли. Признаюсь, я сидела там, изнемогая от любви к мужу, от любви к его невероятной расторопности, даже к его решительному шагу по мостовым Слайго, к его жилетам, его габардиновому пальто, и к его тренчу на четырехслойной подкладке, к его ботинкам на патентованной двойной подошве, которую никогда не нужно чинить. Конечно, мы их чинили. К его сияющему лицу и румяному здоровью на щеках, к его сигарете в уголку рта той же марки, что курил его брат, Army Club Sandhurst, к его уверенности и к его музыкальности, к тому, как он все стремился добиться чего-то в этом мире. И не только добиться. Он собирался завоевать весь мир, завоевать Слайго и все земли к востоку и западу, от Португалии до самого моря, как говорится в старой пословице, хотя это и нонсенс, по правде-то говоря. Том Макналти, человек, который имел полное право на жизнь, потому что так почитал само наслаждение ею. Господи, Господи! Вот так я там и сидела, и сижу там по сей день. Я достаточно стара и понимаю, что течение времени — это всего лишь удобный трюк. Все всегда незыблемо и не перестанет происходить, не перестанет случаться. Прошлое, настоящее и будущее — они в голове навечно, будто щетки, гребни и ленты в сумочке. Он просто не вернулся домой. В Стрэндхилле по вечерам не было танцев, а когда изредка по деревне проезжала машина, начинала ухать сова. Думаю, она жила где-то под Нокнари, где земля обрывается и превращается в своего рода морской дол. Сова обитала достаточно близко, и это ее вечное уханье на одной ноте отчетливо долетало до меня через чахлые поля и пустоши. Она все ухала и ухала, будто бы хотела что-то сказать, а что, я и не знаю. Создания, что бодрствуют и охотятся по ночам, зовут ли они в ночи свою пару? Наверное, зовут. И я звала своим сердцем. Посылала сигналы в этот сложный мир людей. Звала Тома «Домой! Домой!»